Не будь ты такой паникершей, мы бы давным-давно стали миллионерами», — заявил ей тем вечером Ричард и обратился ко мне за поддержкой. «Верно ведь, Барбара?» «Осторожность Шебы оправдана», — сказала я. «Вероятно, она кое-что смыслит в финансах. Дочь экономиста как-никак». «Ха!» — взвился Ричард. «Бэш — полный ноль в финансах. Она и осторожничает от невежества». Зазвонил телефон, и Шеба вышла из комнаты, чтобы ответить на звонок. Ричарда это не остановило. «Дай Бэш волю, она бы хранила деньги в коробке из-под печенья, в пятифунтовых бумажках. Все дело в том, что моя жена до смерти боится денег, потому что до нее не доходит, как они работают». Меня отвлек голос Шебы, доносившийся из соседней комнаты. «Нет, нет, но...» Она была явно взволнована. «Я абсолютно уверена, что это ошибка. Конечно, конечно. Нет, я все понимаю, но это уж чересчур». Ричард снисходительно улыбнулся. «О, Господи! Не иначе, как мамаша Шебы!» «Что вам предложить на десерт, Барбара? Есть очень неплохие мандарины». В этот момент Шеба сорвалась на крик. «Ради Бога! Как вы можете?» «Нет-нет, я знаю, что она совершенно невыносима. Да просто я... Ей всего 17, не забывайте!» Улыбка исчезла с лица Ричарда. «Что там такое, Бэш?» — выкрикнул он. «Ничего не случилось?» Шеба не ответила. «И это я понимаю», — сказала она неизвестному собеседнику на другом конце провода. «Однако речь сейчас не о терпении». Я поднялась, чтобы собрать со стола посуду, но Ричард остановил меня взмахом руки и напружинился, силясь расслышать Шебу. «Разве в ваши обязанности не входит помочь ей с этим справиться?» — спрашивала Шеба. «А по мне, так вы вовсе не прилагали усилий». Я села на место. «Батшеба!» — заорал Ричард и вышел из гостиной. «Какого черта тут происходит?» — донесся до меня его недовольный возглас. Они перебросились парой негромких фраз, после чего Шеба нетерпеливо взвизгнула. «Ради всего святого, Ричард! Ты дашь мне поговорить с этим человеком?» Ричард стремительным шагом вернулся в гостиную и принялся со звоном и бряцаньем собирать тарелки. На меня он не смотрел. Через минуту-другую Шеба, положив трубку, присоединилась к нам. «Черт бы побрал эту школу!» — сказала она. «На чем порешили?» — спросил Ричард. «Завтра мы должны ее забрать». «Что за бред?» — рявкнул Ричард. Я не могла не вмешаться. «Моя помощь нужна?» «Нет, спасибо. Боже, мне так неудобно! Простите, Барбара!» Шеба повернулась ко мне с улыбкой. «С поле неприятности. Ее исключают из школы». «А в чем проблема?» «Хулиганит, говорят». «Полная чушь!» — фыркнул Ричард.